90. Работаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 18 января 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Подмосковья. Кстати, до новой исторической эпохи осталось 290 дней, а до крещения меньше 3 часов. Мы чуть поздно воткнулись, потому что долго настраивались. Кроме всего прочего, я с опозданием из-за пробок ехал был в Москве. Вот так. Значит, так, ну давайте тогда прям сразу с места в карьер будем разгоняться. Да. У нас сегодня много новостей, много объявлений, много всего прочего. И для начала у нас есть гости. Давай. Нет, давай вот объявление сделаем. Хорошо. Просят объявить прогулку в Перми в воскресенье 15:00 у главного входа драмтеатра. Воскресенье 15:00, то есть воскресенье это вот какое грядущее число, да, грядущее. Сегодня у нас среда. 4, воскресенье 22. 22, да. Все, 15:00 у главного входа драмтеатра. Также у нас будет воскресенье в Владивостоке. Ну, завтра подробнее, потому что сегодня такое как-то спонтанно все. Да, и мы напоминаем, что у нас на сайте есть рубрика, которую мы недавно ввели, «Прогулки оппозиции». То есть вы там можете в любой момент, если что-то прослушали, что-то забыли, где, когда вы встречаетесь, можете там информацию увидеть. Если у вас прогулки в городе еще нет, вы можете ее организовывать, оставляйте заявку на сайте, и мы ее обязательно озвучим. Пишет: «Свободные люди за Мальцева, рабы за Путина». А роботы? А роботы за кого? Хорошо. Вот. Ну все, у нас гости, да, давайте садитесь на стул, вот, сейчас я включу экран, чтобы видно было, это наши соратники, всегдашние, давайте, кто будет первый говорить. Здравствуйте, дорогие соратники, меня зовут Денис Романов, я пресс-секретарь формируемой партии националистов. Первым делом, конечно, хотелось бы поблагодарить Вячеслава Вячеславовича за предоставленное эфирное время. Сегодня мы поговорим о политическом преследовании наших соратников и, собственно говоря, о формировании партии националистов. Первым делом, конечно, надо сказать про завтрашний суд. Завтра состоится апелляционное заседание по делу Дмитрия Демушкина. Как вы уже, наверное, знаете, Дмитрия обвиняют по 282 статье, совершенно антиконституционной. Его преследуют за его политические взгляды, за защиту русского населения, а также других коренных народов России. К этому дню мы уже провели ряд акций в его поддержку. Да, я не сказал, время завтра в Мосгорсуде в 14:20, начало заседания. К этому моменту мы провели ряд акций в поддержку Дмитрия Демушкина. Были организованы одиночные пикеты, за которые, кстати, уже преследуют Ивана Белецкого. Были в отношении него оформлены административные статьи задним числом, что противоречит закону. Также вот вчера мы провели раздачу листовок возле здания Госдумы и одиночный пикет по теме Дмитрия Демушкина. Результаты получились ошеломляющие. Даже мы этого, скажу честно, не ожидали. Нам удалось передать листовку депутатам Государственной Думы. В результате Владимир Вольфович Жириновский официально заявил, что он призывает поддержать Дмитрия Демушкина и, насколько я понимаю, по имеющейся информации, отдал распоряжение молодежному отделению ЛДПР завтра явиться в суд и выразить свою поддержку Дмитрию Демушкину. Помимо Дмитрия, как я уже сказал, преследуют Ивана Белецкого. В данный момент он находится в розыске и поэтому, к сожалению, не может с нами здесь находиться. Преследуют Юрия Горского по административным статьям. Вот моего коллегу Петровского Андрея также запугивали. Ну, я думаю, он сам про это расскажет еще. Недавно, к сожалению, я не смог присутствовать на народном сходе. На меня в субботу также, я не знаю кем, я не буду врать. Я не хочу на этой теме, как говорится, пиариться. Скажу честно, я не знаю кто. Была также совершена попытка нападения. Но, слава богу, все закончилось благополучно, пострадала только одежда от ножа. Также хотелось бы сказать по поводу формирования партии националистов. Работа идет полным ходом. Были уже встречи оргкомитета. Как вы видите, мы действуем, как говорит Вячеслав Вячеславович Мальцев. Не ждем, а готовимся, работаем. Проводим акции. Так что следите за новостями, присоединяйтесь к нам. Если есть какие-то вопросы, вы всегда можете с нами связаться и по интернету. У кого есть мой номер телефона, звоните. Рад буду ответить вам на любые интересующие вопросы. Поддерживайте. Кстати, хотелось бы также еще сказать, что радует то, что люди поддерживают, простые люди выражают искренние слова поддержки. Вчера подходили как пенсионеры, так и молодые люди, спрашивали, чем они нам могут помочь, чем могут помочь Дмитрию Демушкину. Это радостно видеть, что народ осознает, кто для них друг, кто их поддержит, кто за них выступает, кто борется. Они зарабатывают на этом политические очки. Я надеюсь, что в ближайшее время нас ждут большие перемены. Мы сможем добиться значительных результатов. И мы будем встречать уже следующий год в другой стране. Ну, то есть не в другой стране, конечно, как мечтают кремлевские правители, чтобы мы были в другой стране. Надеюсь, Россия станет великой страной. Хочется так сказать, мы, наша страна, это действительно поистине великая страна. И гордиться мы можем многим, но не тем, что показывают по телевидению и что говорят. Россия испокон веков славилась великими людьми, которые добивались существенных достижений. И мы не согласны с тем, чтобы Россия ассоциировалась у европейцев с кучкой людей, живущих в страхе, с многомиллионной страной, которой управляют чекисты и диктуют им свои правила. Спасибо, я благодарю вас за внимание и передаю слово Андрею Петровскому. Спасибо. Давай сюда, сяду. Да. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Андрей Петровский. Я член оргкомитета «Новой оппозиции» и также член формирующейся партии националистов. Да, сейчас Денис говорил о преследовании наших соратников Ивана Белецкого, Юрия Горского тоже. Преследуют, возводят на него административное дело Марка Гальперина. Вот на самого Дениса напали в подъезде и пырнули его ножом, но, слава богу, все обошлось и задели только куртку. Ко мне, к моей матушке, по месту моей прописки приходили, видимо, сотрудники ФСБ, которые интересовались, где и как и живут. Ну, Сережа скажет, что он в тюрьме сидит. Ты не сказали, что... Не-не-не. Его бабушке скажет, что он сидит в тюрьме. Интересно. Нет, про меня такого не говорили. Ну, видимо, они хотели просто разведать, узнать, что я за человек, потому что я более-менее новый в оппозиционном движении. Вот. Ну, пока такие дела. То есть у нас в стране кризис, страна скатывается, наши ресурсы природные разбазариваются, люди нищают. Вместо того, чтобы шагнуть в 21 век, в информационный, встать на путь инноваций, наша страна остается в 20-м и скатывается до уровня африканских стран. И наше правительство, вместо того, чтобы хоть как-то помочь народу, обратить внимание на его существование, они начинают борьбу с инакомыслящими, они начинают преследование истинных патриотов России. Вот Дмитрия Демушкина сажают за какую-то картинку в интернете, которая, между прочим, была разрешена на русском марше. Ивана Белецкого преследуют, вторую ему уже административку поют. Видимо, хотят судьбу Эльдара Дадина повторить, чтобы он повторил ее. И Юрия Горского, Марка Гальперина вот ни за что совершенно на народном сходе повязали, посадили в СИЗО и там на них административки составили. То есть власть решила бороться именно с инакомыслием, не обращать внимания на кризис и на беды народа. Но я уверен, что мы победим, потому что за нами правда и мы идем правильным путем. Еще раз хочу передать спасибо Вячеславу Вячеславовичу за то, что он нам предоставил эфир. Всегда. Спасибо. Мы победим. И мы, в свою очередь, призываем наших сторонников завтра приходить в Мосгорсуд. Еще раз напомните, да, во сколько? Да, в 14:20 в Мосгорсуд. Приходите. В поддержку Дмитрия, да, Демушкина. Приходите, соратники. Спасибо. Спасибо. Так, сейчас я тогда... Сереж, возьми тогда. Ага. Вот такие дела. Так что... По новостям? Да, продолжаем. как Карлсон говорил, продолжаем разговор, помнишь? Так. Так, так, так. Андрюш, тебе написали, что ты на Джима Керри похож. У него день рождения был вчера, поздравляю. Да, поздравляем. Поздравляем. Я думал, Андрей день рождения. Нет, у Джима Керри. Ну, такие вот. Так, ну что, по новостям, да? Да. Так. По всей территории Испании из-за непогоды объявили режим чрезвычайного положения. Да, это серьезно. То есть там не так, как у нас снег пошел, уже чрезвычайное положение. Причем раньше было наоборот. Раньше чрезвычайное положение в Европе было по любому поводу, а в России его никогда и в Советском Союзе не объявляли. Но если тогда, когда уж все упало, тогда, потому что, ну, так жили, да, а теперь нет, теперь по любому поводу, ну, МЧСникам же надо как-то это. Что все, снег пошел, все чрезвычайное положение, если кто замерзнет, ну, мы же предупреждали. Да нужно пояснить, что в Испании в некоторых регионах выпал снег впервые за 20-25 лет. Mm-hmm. То есть вообще не было никогда осадков зимой, а тут вдруг выпал снег. А в центральной Италии произошло сильное землетрясение. Не, ну там еще и ветер очень сильный. 80 километров в час, не только снег. Да, конечно. Шторм на море, в общем, все, все как положено. И да, сильное землетрясение в Италии, в общем, все как всегда. И на фоне этого в Финляндии открылась выставка нарисованных медведем картин. Нам обязательно надо скачать, это главное, такой бурый медведь рисует картины. Ну, прикольно. Играя при этом на балалайке. Да, да, да, конечно. Напившись водки. Паноптикум, да. И число жертв взрыва в Мали достигло 37 человек. Произошел в военном лагере в Мали взрыв. На автомобиль, я так понимаю, заехал и бабахнул. А из-за взрывов на юге Китая пострадали 6 человек. В общем-то, какие-то в урны были спрятаны взрывные устройства. То есть там тоже рок-н-ролл продолжается. Китае и будет, кстати, продолжаться. В Нигерии из-за ошибочного авиаудара по лагерю беженцев погибли более 100 человек. Изначально сообщалось о 30, кстати. Не, ну это понятно, что вначале, пока всех соберут, подсчитают. То есть они хотели уничтожить Бока Харам, а уничтожили жертвы Бока Харам. Ну, бывает. То есть, вот когда нам рассказывают о том, что наши замечательные космонавты попадают точно в голову террористу каждому, да, то вот такие вещи, они, и от них никуда не убежишь. Даже случайно уничтожаются и, я не знаю, и больницы там какие-то, и вот лагеря беженцев, а уж... Я думаю, что когда ковровыми бомбардировками уничтожают там целые... так сказать, квадраты земли, тактикой выжженной земли занимаются, то там можно убить кого хочешь. В московском метро проведут аварийные учения при участии пассажиров. Да, такая новая такая вот тренировка, представляешь, то есть пассажиры будут тоже участвовать. А их предупредят об этом или нет? Не знаю, я сразу вспоминаю «Сеньор Робинзон», помнишь такой фильм, не видел его? Там хороший момент, да, когда всех пассажиров заставили надеть жилеты, но он надул, он у него лопнул, а потом, когда корабль начал тонуть, на самом деле его жена Магда сказала, что надо выходить, он показал вот так, ну и в результате оказался на необитаемом острове. Вот здесь как бы такого же не получилось. В Самаре примерно та же история была, когда одну из школ во время какого-то классного часа штурмовали какие-то бандиты, там тыкали автоматами в детей, а потом выяснилось, что это учение, а никто никого не предупредил. То есть, представляете, как дети себя прекрасно чувствуют. Упустить можно в такой ситуации. Легко. Можно и отъехать так-то от страха. ФСБ напомнила операторам о предстоящих инвестициях. Да, представляешь, то есть, говорит, вы что же, операторы забыли? Ты вот меня как раз спрашивал про закон Яровой, что они там? Он говорит, вы что же, в бюджет-то, ну, ФСБ же знает, говорит, что в бюджет-то не закладываете закон Яровой на 17-й год, он там начинает действовать уже вовсю, а вы что-то и не заложили ничего. Так что... Те поправки, которые в отношении интернет-компании, они вступают в силу в 2018 году. Это понятно, да, все-то нужно, конечно, к сани-то зимой, конечно, готовят, да, телегу летом. То есть они должны будут летом купить, всякие там дополнительные сервера, я не знаю, где они, может быть, они в кастрюлю будут хранить, значит, кастрюли купить какие-то дополнительные, но это же не 1 января 18-го. Ну, просто, знаете, почему операторы не заложили деньги? Вот самый простой ответ. Особенно для нас. А нафига? Нахера, конечно. 5-11 они понимают, что мы все сделаем совместно. И зачем деньги тратить, какие-то, покупать какие-то кастрюли. Им это совершенно не нужно. И многие, кстати, так действуют. Обратите внимание, многие не делают того, что они должны делать на 17-й год. И это и государственные структуры. То есть все абсолютно... Ну, одни ждут, другие готовятся. Но в любом случае все уверены, что 18-й год мы без Вовы будем встречать. В любой ситуации Вовы не будет. Авиакомпания «Якутия» заявила о дефектах у двух самолетов. Сухой суперджет, это да? Да, да, то есть, понимаешь, ситуация какая-то. Проверили, было там у какого-то количества, у 11, да. Потом... У каждого пятого выпущенного. Да, нет, а вот у Якутии, у 11, кажется, самолет, а теперь еще оказался, там не было, вдруг появилось, да, то есть анализы не те. Вот такие дела. В Анапе море выбросило на берег беспилотник НАТО. Да, я думаю, там ходили, собирали, думали обломки от Ту-154 туда, а тут им беспилотник НАТО выкинуло. А губернатор Саратова, наш любимый Валерий Радаев, заявил о намерении построить новый парк. Да, причем об этом намерении расскажи, как заявляли, очень много лет подряд он заявлял про это намерение. Конечно, я это слышал еще, когда только впервые устраивался на работу, и первое мое заседание, вот экскурс в историю, первое мое заседание в правительстве Саратовской области, на котором я работал, было как раз посвящено вот этому парку, это был 2013 год, в 2013 году. Не, говорили еще до этого. Да, говорили-то еще, я даже, меня, наверное, не было об этом говорили, в смысле, еще живым меня даже не было, и... В 2013 году говорили о том, что будут строить в 2014, в 2014 году говорили, что будут строить в 2015, в 2015 просто резко забыли, вот загуглите, вы не найдете ни одну новость 2015 года об этом парке, в 2016 как-то так время от времени вспоминали, и вот теперь вдруг решили опять усиленно надавить, в общем-то, на этот парк, и какие-то там дикие миллиарды, триллионы, там, в общем, максимальные числа, которые вообще известны математики, они планируют потратить на строительство этого парка. Нужно понимать, что это абсолютно чистое поле, которое, да, не надо ничего там с ним делать, можно засаживать и все деревьями. И по периметру там эти снегозащитные, когда мероприятия делали, рассадили деревья, ну им там лет по 50 уже, да, то есть такие они хорошие, все, то есть там практически ничего и делать не надо с точки зрения парка, можно это сделать на субботнике, но надо несколько миллиардов, чтобы сделать это на субботнике. Вот обратите внимание, будет несколько миллиардов, и при этом будут субботники. Да, но при этом вы просто не видели эти проекты, потому что когда в 2014 году я смотрел на нашего любимого Ландо и на тот момент еще сити-менеджера Сараева, которые на полном серьезе рассказывали о том, что там построят 17 каких-то музеев, какие-то летающие магнитные поезда, они нам обещали в Саратове, что там будут электромагнитные поезда. Вот Илон Маск там к нам приедет и будет в Саратове, поэтому... А из Парка Победы в Энгельс будет ходить фуникулер, да, да, через Волгу 3 с лишним километра. Такое бесстыдство, ужас, конечно. Вот. Это у нас, не, я прям, я никак не успокоюсь на этой теме. У нас есть ряд депутатов и ряд вообще общественников и политиков, вот я это заметил уже давно. Вот проходит какое-то заседание, например, по экономической теме, обсуждают бюджет. Вдруг сидит какой-то депутат и говорит, а давайте построим, ну, например, канатную дорогу. Его спрашивают, зачем нам канатная дорога? Он говорит, ну нет, ну просто давайте, почему бы не построить канатную дорогу? И все год обсуждают строительство канатной дороги. Обсуждали аэропорт для дирижаблей в заводском районе, что надо построить аэропорт для дирижаблей. Вот теперь парк будут строить. То есть, когда нам рассказывают, что у нас не профессиональные кадры, а вот там профессиональные кадры сидят, смешно. Да, ну тут хорошая новость у нас есть. Вот похищена была девочка 12-летняя в Оренбурге, она найдена живой. Причем тут вот уточнять начали, что она позвонила из багажника автомашины и сказала, что ее, значит, увезли, и ее удалось спасти, их удалось задержать. В общем-то, очень хорошо. Поэтому нужно, чтобы, конечно, у ребенка был телефон, вообще какие-то средства связи, которые, конечно, наверное, можно было бы использовать как-то скрытно, да, чтобы не отобрали телефон и все. Вот на Крестовском острове была перестрелка, задерживали со спецназом того, кто, значит, там стрелял, привлечен спецназ, Тайфун, УФСИН, там что-то, каких только названий нет, спецназ, Тайфун, там, о господи. Ладно. И Следственный комитет начал проверку после инцидента с инвалидом в ночном клубе Красноярска. Вчера мы об этом говорили. Да, в общем-то, это идет волна такая, вот так, наезд. Сейчас еще следователи будут на этих охранников наезжать. Но я считаю, что там дело выеденного яйца не стоит. Если кого-то оскорбили, это другое дело. То есть я вот на месте этих охранников переговорил бы с этой барышней таким образом, что она и сама бы не пошла. Да, то есть, ну, вежливо, хорошо объяснил бы, сказал, что тебе там делать, там среди придурков сейчас тебя там пихнут, не дай бог, с этим креслом на колесиках и уедешь нафиг. Там, ну, это же понятно совершенно, там будут драться, там люди пьют, там кто-то ее зашибет потом. Так-то здорового человека могут сделать инвалидом. Прокуратура начала проверку инцидента с перепутыванием тела бабушек на Урале. Да, я понимаю, так пропала бабушка, да? Да. Как обычно, как это было уже в Нижнем Новгороде, еще где-то. И обычно выдают другое тело и требуют, чтобы забирали. Говорят, да вы ее не узнаете, забирайте, это ваша. А было так в Нижнем или где там, бабушку захоронили вообще, потом пришлось на бис хоронить второй раз. Вообще потрясающая ситуация, кто, ну, большинство людей, в общем-то, теряли близких, и я думаю, что никто бы не хотел оказаться в такой ситуации, да, когда тебе выйдут кого-то, а потом оказывается, что твоего близкого там где-то зарыли уже, и надо его выкапывать, и там целая куча всяких проблем. Грабителя и убийцу... Спецназ Тархун написали. Хорошее название, кстати. Да. Грабителя и убийцу в СИН накажет за прямой эфир из колонии. Да, человек отбывает наказание, у него там замечательно оказался перископ. И он там в перископе вещал, мог бы программу, собственно, вести в перископе с мест лишения свободы. И вот теперь его за это накажут. Я вообще считаю, что люди, лишенные свободы, они имеют право получать и распространять информацию. С какой стати? Почему они лишены этой возможности в информационном мире? Ну, сидишь ты в тюрьме, ну сиди, ради бога, какие проблемы? Почему ты не можешь получать и распространять информацию? Конечно, государство и вообще общество не обязано заботиться о том, чтобы человек там получал какие-то гаджеты или проплачивать ему там трафик и так далее. Но если у него все это есть каким-то образом, ну пусть занимается. Тем более, там же вся фигня происходит от безделия. Если люди там будут заниматься какими-то там интернет-делами, ну кроме мошеннических дел, а это очень, кстати, очень легко, так сказать, вычислить, да. Если особенно это будет четко там какой-то тюремный Wi-Fi, очень легко отследить. И все, и не будет никакой дури в голове, будет все нормально. Они вот дураки, вот на их месте, вот на месте там всех этих медведевских друзей, я бы это именно и сделал. Вот каким образом снять напряжение? Вот как бы они нам могли сломать. Почему я говорю? Потому что я не боюсь. 5-11 с точки зрения тюрьмы. Вот дать им Wi-Fi, все, поставил, и делать, что хотите, все. Сразу рассосался бы такой нарыв у них. Но они этого не сделают, поэтому... А мы это сделаем, безусловно. То есть, как в советское время, без права переписки, по особо да, тяжелым да, статьям, да. Это, без это, права интернета. Это, да, это очень... Пермяк устроил дебош на станции скорой помощи. Опять? Да. Он требовал, значит, чтобы к его ребенку, которому в детсаду стало плохо, приехали врачи, вот, а они уже ехали, говорят. Ну, в общем, там все как-то очень мутно, да, и когда рассказывают про скорую помощь, там тоже не все в порядке. В системе скорой помощи в России все через жопу. Все через жопу. Не может вот быть в стране что-то хорошим, в которой все остальное через жопу. Ну, армия через жопу, полиция через жопу, прокуратура через жопу, следствие и так далее, и так далее. Все через жопу, а скорая помощь хорошая. При условии, что медицина вообще не оплачивается, средства разворовываются, и происходит вообще черт знает что. И думают, что на скорой помощи будет хорошо. И можно решить все вопросы тем, что разрешить скорой помощи таранить гражданские машины, да, можно, и все. И сразу все классно станет, сразу же появятся у врачей, у фельдшеров появятся приборы, появятся у них лекарства. От чего большинство смертей происходит? Не от того, что они неквалифицированные врачи и фельдшеры, они суперквалифицированные у нас. Они могут вот там, я не знаю, из мизера что-то сделать. Потому что недостаточно лекарств, это все прекрасно знают. То оборудование, которое есть в скорой помощи вот по всей России, оно не дает возможности решать многие вопросы. У меня была частная скорая помощь в 90-е годы, в начале 90-х. Я тогда загрузил по полной программе. У нас у единственных был УЗИ-аппарат. Непосредственно могли делать УЗИ. Это начало 90-х годов. Мы могли делать ЭКГ, УЗИ, там, дефибрилляторы. Все. То есть вот полный комплекс. Что надо? Если человек еще не умер, то они не дадут ему умереть. Это 100%. То есть мы таких там выдергивали с того света вообще. Просто потом все диву давались, говорили, как это так. Да что там говорить, если парня даже нашего раненого привезли, когда в госпиталь военный, они его прооперировали, они были военные медики, хирурги, которые там в полковничьих погонах, они были потрясены. Я говорю, а что такого? Они говорят, ты представляешь, вот говорит, в нашей военной практике, если бы он был генералом, он бы остался без ноги. А если бы он был там офицером или солдатом, он умер, потому что никто бы не стал там бороться. Ну, там в человек влили 23 литра теплой крови, можете себе представить. Она изо всех щелей у него выскакивала, а у него была какая-то четвертая, что ли, группа. Ну, какая-то редкая группа крови, представляешь. Мы тут же нашли людей с этой кровью и залили туда 23 литра теплой крови, всякие альбумины, протеины какие-то купили. Тогда этого ничего вообще не было. То есть где-то нашли, деньги отдали там, и все сделали. Вот такие дела. И жопа, говорит, пишет через жопу. Ну да, тут уж. Да, запоминается, что называется, начало и конец. Генпрокурор Украины заявил, что ООН передали Киеву просьбу Януковича о вводе российских войск на территорию Украины в 2014 году. Ларис тут пишет, где найти соратников в Сочи? Ларис, самый простой путь найти соратник, вот вы сейчас нам напишите, когда в воскресенье и где вы будете гулять. Ну, Сочи я хорошо знаю, можно даже самим сказать, да, где-нибудь, да, где вот в Сочи, в центрике, да, там, я не знаю, сейчас вот соберусь так, даже где в Сочи-то, что-то, ну, на набережной, наверное, где-нибудь, подожди, где на набережной? Опа, вот это я приехал, да. Или на Платановой аллее где-нибудь. Где на Платановой? Ларис, давайте так, вы нам напишите, где в Сочи в воскресенье, там, грубо говоря, в 2 часа. Вот, в 2 часа где? А мы в конце объявим. И там будет столько соратников. Я вас уверяю, потому что мы со многими связываемся. И что-то да. Угу. Да, Янукович, оказывается, предатель. Ну, вот это да. Да, кто бы мог подумать. Представляешь, Луценко утверждает, и я думаю, что ему стоит верить, потому что он ссылается на ООН, и как бы за язык тут прихватит, потому что сопроводительное письмо секретаря есть, и, значит, тут писал заявление, говорят, Янукович в ООН о вводе российских войск на территорию Украины. Представляешь, какая прелесть. То есть в том варианте Конституции, который был при Януковиче, да, но я так понимаю, он не изменился, на ввод каких-то войск у него разрешение должно было быть парламента, за это должны все были проголосовать. У него ничего подобного не было, поэтому, ну, с точки зрения как бы этого документа, что это? Это покушение, здесь доказывать надо будет покушение, да? Ну, вообще, не красит это Янукович, с одной стороны, а с другой стороны, делает понятны многие вещи, которые до этого кто-то делал вид, что не понимает, да. Да? И, кроме всего прочего, сразу несколько роль его, вот, которая была доказана при помощи, прямых-то говоря, доказательств нет, да, при помощи косвенных доказательств насчет того... совещание, которое он провел с силовиками, после которых расстреляли людей на Майдане. Ну, то есть, как бы это косвенно опять дополнительно подтверждает, что, наверное, все-таки он был сторонником силового решения вопроса. Ну, говорит, я не был сторонником силового решения вопроса. Ну, это же не прямое доказательство, что он там на Майдане кого-то расстреливал, но это прямое доказательство того, что он был сторонником силового решения вопроса, и он врет. То есть он не откровенен. Ну, частично его просьба была удовлетворена. Да, частично удовлетворена. Вот, поэтому, как-то я говорю, я удивляюсь, как говорит, ну, как я на вас, украинцев, удивляюсь, да, как, ну, чё, почему до сих пор не создан счет, я говорю, я сам денежку пришлю на этот счет, чтобы вынуть Януковича, давайте, открывайте уже счет, мы туда все соберем денежки на этот счет, но на Украине должен быть и у тех людей, которым мы доверяем. И все, и когда там будет нормальная сумма, ну, привезут вам Януковича в багажнике, в самолете, я не знаю, на самокате, как угодно он приедет. Охранники сами его привезут, которые его охраняют. Че, вот трудно, что ли? Почему я-то за это ратую? Потому что петь он будет как Лазарь, мы столько узнаем нового и интересного, так бы это хотелось, а? Он же, если будет там на Украине, он же не будет, наверное, запираться, он же не как по скайпу будет там все рассказывать такое неинтересное. Он же что-нибудь интересное расскажет. Особенно про Вову. А очень бы хотелось узнать. И чтобы наши ватники узнали. Поэтому мы скинемся деньгами. Вы только счет откройте. Кличко опозорился в Давосе. Вот с таким заголовком многие российские СМИ выступили. А суть, в общем-то, в том, что мэр Киева заявил, что Украина в два раза больше, чем Франция. Да. Ну, и, ну, в два раза это, как помнишь, как говорит, билет достался в этой... студентки, медички, там пенис ей достался, она говорит, ну это такой, сантиметров 25, и говорит, у нее хрящик внутри, профессор говорит, ну хрящик это вам показался, а 25 сантиметров это вам повезло, я могу что сказать, ну Кличко, конечно, показалось, что Украина вдвое больше Франции, но она реально больше Франции, не намного, да, но побольше, да, и конечно, вот представляете, Украина, которая чуть-чуть побольше Франции, чуть-чуть, да? И Франция, которая размером с Францию. Ну, во Франции есть французские дороги, на Украине они есть украинские, да, они, конечно, лучше российских, но все равно они наши дороги такие, постсоветские. И я ездил там, и, кстати, я могу сказать спасибо, хорошие дороги, но во Франции я тоже ездил, поэтому я все-таки... предпочел бы, да, есть чем, поэтому, конечно, Кличко по французским дорогам проехал там от Парижа до Марселя, да ё-моё, вот как за угол сходил, да, а по Украине едешь, наверное, думаешь, ё-моё, какая большая, а все дело в дорогах, а размер-то, значит, размер тут не имеет значения, да, все дело в дорогах. «Нафтогаз» отказался выплачивать «Газпрому» 5 миллиардов долларов. Странно. Да, вот как, какой-то странный «Нафтогаз». У него попросили ни за что 5,3 миллиарда и пообещали, что возьмут еще 30. Там с копейкой. Он говорит, а еще мы 30 у тебя попросим. Они говорят, надо же, а мы не хотим. И отказались, да? Вот, интересные ребята. Я еще думаю, в Стокгольмском суде как там сильно удивятся. Скажут, нифига себе, вот какие молодцы тут из «Газпрома» приехали. Я думаю так, что вот эти иски, это попытка юристов заработать просто бабок. И все, просто заработать бабок. То есть там разводят, ну, Сечину подкидывают там и Миллеру. Ну, потому что кто суется? Роснефть суется и «Газпром». Подкидывают все время. Вот есть вариант отсудить. Но чтобы отсудить, надо, помнишь, как там сколько-то хотели отсудить, то... 100 миллионов надо было отстегнуть юристам. Отстегнули 100 миллионов юристам и проиграли, и все. И на этом замечательно. Юристы нам сказали: о, спасибо, какие молодцы, дайте еще судиться. Хотите, мы у «Нафтогаза» попросим 5,3 миллиарда, а еще для «Роснефти» можно что-нибудь попросить. Ну и новость заявления, которая вызвала массовый ажиотаж. Савченко заявила, что Украина вернет Донбасс, только отказавшись от Крыма. Ну, она немножко не так сказала, Савченко. Савченко сказал, как бы ни кричали, ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим, они должны отказаться от Крыма, чтобы урегулировать ситуацию в Донбассе. Она говорила как-то вот интересно... о временном таком решении. Ну, понятно, что временного решения никакого быть в данном случае не может. Я вот могу... Савченко мне очень импонирует. Вообще она очень милая и вообще нравится она мне. Но единственное, здесь я могу с ней не согласиться. Она под впечатлением общения с этими ребятами. Они оказались все мягкие, пушистые, такие замечательные. Говорит, да мы на все согласны. Там вот там реши вопрос с Порошенками там, и со всеми остальными. Понятно, что она не жила в 90-е годы и не участвовала в бандитских разборках. Поэтому, если она захочет, я ее на эту тему проконсультирую очень хорошо. А также вот адвокат мой стоит, он тоже может ее проконсультировать. Он тоже тогда участвовал во всех этих мероприятиях и знает, как это происходит. Поэтому, в общем-то, она имеет дело именно с теми ребятами, которые, в общем-то, в 90-е, с которыми мы, так сказать, рамсили, да, поэтому мы знаем, как с ними разговаривать, можем проконсультировать. Ничего по Донбассу, что бы по Крыму не было решено, эти ребята не захотят уходить из Донбасса, а зачем это им нужно? Ну, представьте себе на секунду, то есть они должны что-то там решить и, грубо говоря, и подвинуться, да. Ну, вот они могут в составе украинской власти работать там. Захарченко, Плотницкий. Могут они там быть губернаторами, да? Ну, наверное, нет. Ну, может, взрослые люди. Значит, им скажут, ребята, там вот будут там какие-то там выборы и так далее. И если они на этих выборах вдруг не смогут выиграть, то я думаю, что никакие выборы не состоятся. Только при одном условии, власть у них, тогда все будет нормально, да, в кавычках нормально. Поэтому, ну или там как-то это уже надо решать с ними финансово, чтобы они потом взяли мешок денег и уехали. Хотя я думаю, они на это не согласятся. А вот Захарченко объяснил невозможность объединения ДНР и ЛНР. Ну, правильно читается, долго. ДНР, НЛР, неудобно. Да, говорит, Минские соглашения, говорит, тут вот они такие, что мы не можем объединиться и так далее. Ларчик просто открывается, потому что там Захарченко, а здесь Плотницкий. Ну, понимаешь, и как каждый вот, друг другу и будет у каждого дает. Своя корова, конечно. Да. И каждый доит свою корову, поэтому им как-то это сложновато будет взять и сделать ее так одну, и там, может, полезет за сиськи, а тут по рукам. Так что, дядя Слав, увидь меня. Рома. Примочка. Рома, увидел. Привет, Рома. СМИ узнали, сколько платят участникам протестов против Трампа. Мы тоже об этом узнали и решили не протестовать ли нам против Трампа. Страшные дела. Протестанты против Трампа получают, протестующие, $50 в час. Да, и, или 2500 долларов в месяц. Ну, в Америке на 2500 в месяц, конечно, наверное, не проживешь. А вот 50 долларов в час нормально, так что можно это... Почему бы нодовцам не поехать, не поработать против Трампа, не попеть в этих пилотках «Широка страна моя родная». На самом деле, это очень смешная вещь, вот... Когда пытаются рассказать о том, о чем не имеют никакого представления. Это так же, как, помнишь, рассказывали, как мы заплатили за митинг в Волгограде. Да. То есть всех очень сильно удивило, что на митинг пришло много людей. Ну, потому что никто ничего не объявлял, а пришла хунт, конечно. И потом стали рассказывать, что мы заплатили за митинг. Причем у нас денег был впритык до Волгограда. Доехать, заправиться, и на обратном пути мы поели, потому что нам дали денег. А так бы мы не поели на обратном пути. Вот, и потрясающая ситуация, мы приехали, нам в интернете показали, что там было, какие-то люди показывали какие-то деньги, что ли, даже, ну, что-то темно, и что-то какие-то денежки покрутили. Помнишь, как вот в этом, в Казахстане тоже, да, якобы раздавали, сказать, посмотрите, да. Это доллары, вы видите, что показывают доллары, вот это доллары, ну да, доллары, показываешь, умеешь показывать доллары. Потрясающая ситуация. Обама смягчил наказание бывшему информатору организации WikiLeaks. Да, вот такая интересная ситуация. Обама не только ему смягчил наказание. Ну, то есть, сейчас даже не знаю, как назвать. Да, Меннинг его звали, да, вот. Сейчас, нет, сейчас фамилия осталась, имя просто женское добавилось, да. Так вот, ну, сменил человек пол, бывает такое иногда в тюрьме. Вот, и должен был 35 лет сидеть, представляешь, а теперь выйти на свободу 17 мая, в честь, наверное, указа Горбачева о борьбе с пьянством и алкоголизмом, 17 мая 2017 года, и смягчил наказание Барак Обама 209 заключенным, у некоторых сроки там прям ай-яй-яй какие были. В общем-то, он правильно сделал. Да. То есть, мы, помнишь, сказали, что некоторые вещи нас еще удивят, когда он там подпишет. Надо еще весь этот список посмотреть, я думаю, там много интересного. Вот вопрос такой сразу, да, скользкий, не скользкий, а такой неприятный для путинских. Мог он смягчить наказание господину Буту, да, и еще там... паре товарищей, но не сделал этого, представляешь, вот такая беда. Так что с Обамой надо было дружить. И возникает вопрос, вот Ассанж обрадовался, все, что Меннинга освобождают, вот когда 17 мая Меннинга освободят, то тогда начнет работать интересная вещь. То есть, если вы помните, Ассанж давал слово, что если освободят Меннинга, он сдастся властям США. То есть, он тогда приедет в Соединенные Штаты или будет способствовать экстрадиции из любой другой страны. И вот 17 мая выпустят Меннинга, да, а его точно теперь выпустят, а может быть даже и раньше его выпустят, потому что позже-то уж точно. И вот после 17 мая, интересно, а что делать Ассанжу, который может получить, в общем-то, смертную казнь в Соединенных Штатах? Как он? Сдержит свое слово или не сдержит? Потрясающая ситуация. Мороз по коже, на самом деле. Потому что Обамы уже не будет, чтобы его там прощать или не прощать. А как Трамп поступит на его месте, как вы считаете? Не знаю, может, как хочешь поступить. А допускаете, что Обама так с барской руки простит Сноудена? И скажет, вообще, давай ко мне в администрацию президента. Кто? Трамп, если бы так сделал. Сноудена? Нет, Сноудена может простить, вполне допускаю. А вот Ассанжа не знаю. А Сноуден поблагодарил Обаму за смягчение приговора Меннингу и, в общем-то, получил вид на жительство до 2020 года в России. То есть, очень он писал, что хочет в Америку, но пока не судьба, пока вот до 2000, 2020 года он получил вид на жительство. Ну, я говорю, вот Трамп самый лучший вариант был прийти к власти. Это всех, понимаешь, они завершающим этапом всех прощают, там какие-то помилования шлют во все концы. А лучше было бы это первым этапом сделать. Пришел к власти, ну, помиловал Сноудена, еще там ряд товарищей и все. Потому что Трамп все-таки, надо сказать, это президент, который благодаря информационному миру стал президентом. Поэтому он, в общем-то, и Сноудену должен быть немножко благодарен. А Джо Байден заявил, что Россия пытается вмешиваться в выборы в Европе на этот раз. А в Африке, интересно? Да. Ну, Байден имел в виду, что вот в Америке вмешались, теперь в Европе вмешаются. Но я вот, опять же, к их логике и разуму, так сказать, обращаюсь. Ну, если Путин вмешивается в выборы в Америке, если может вмешаться в Европе, то о каких выборах можно тогда говорить вообще в России? Зачем они вообще об этом говорят? Зачем они говорят о каких-то о контроле, о том, что нужны какие-то наблюдатели и так далее? Что за хрень такая? Вот в Америке выборы, значит, он там может сделать какие хочет. В Европе может вмешаться. Ничего, что у них с башкой? А что же тогда он может сделать в России? Да все, что хочет. Так, что там Поклонская? Мне написал, Мальцев, ты знаешь, что Поклонская, и что-то, и все. Поздно. Ты ее удалил? Да, естественно. Зачем? А что она там? Что-то сексуальные какие-то, домогательства. А если бы. Хотя это тоже можно назвать некой формой извращения. В Вашингтоне 3 дня будут проходить торжества по случаю инаугурации Трампа. Вот тут пишут 7000 ебланов. Это какой-то Женя Сибиряк. Это 7000, это про наших зрителей? Женя, ты сам еблан, конечно, вот, а их не 7 тысяч. И ты в этом убедишься, когда после того, как пройдет 3 минуты после эфира, ты нажмешь на окошечко, и ты увидишь, что на счетчике будет гораздо больше людей. Я думаю, ну, 1018 будет, да? Да. Так что не 7, гораздо больше, но не еблан. Так что... Да, вот Лавров тут говорит, не вмешивается между Обамой и Трампом, и вообще это очень удивляет. Они каждый раз пытаются поднять себя. Да мы не вмешиваемся, да они там, да, пусть они там что-то там сами, а мы тут крутые, мы такие тут цари, да. Вмешиваются они, не вмешиваются, это вообще всем пофиг. В Вашингтоне 3 дня будут проходить торжества по случаю инаугурации Трампа. Да, ну, 3 дня это нормально. Гуляют все. Я думаю, там должны за счет Трампа выкатить бесплатное пойло такое. Столько-то бочек вина, да, столько-то там, я не знаю, окроков там или быков, как сколько там быков, как это, да, в Греции по любому поводу там быков. И там вообще все в быках считалось. Столько быков. Поэтому народ такой, который жил в полисах, там в Афинах каких-нибудь, мясо ел часто, потому что там свадьбы быков рубят. Там приходят, к храму приходят, там обязательно кусок мяса какой-нибудь дадут. Да? Вот. А самый деликатес был что, Сереж, в Греции? Рыба. Конечно. Рыба была деликатес, потому что ей не давали в храме, не приносили рыбу в жертву. Нет, так что... в храме давали, но не всем, не скажем всем, так. Да. Так что вот нужно Трампу брать с греков пример, там что-то раздавать народу, а что, почему нет? А более 50 конгрессменов объявили бойкот инаугурации Трампа. Ну, демократы, в общем-то, это логично, хотя, с другой стороны... Фигня все это. Я думаю, что те, которые объявили бойкот, все равно втихаря часть из них придет. Это так они так, не подумав, все вместе проголосовали, ни за что мы туда не пойдем. То раз там какая-то часть, ну, по крайней мере, человек 5 туда точно проникнет, переодевшись в женское платье. Тем более у них есть опыт. Особенно те, которые работали в дипломатическом ведомстве они обязательно переоденутся и туда раз, шесть в купе и притвориться мужиком. Мужиком. В Калифорнии хотят вести учебный курс о заговоре правительства России по вмешательству в президентские выборы США. Ну, там тоже есть такие же учителя, как у нас, которые учат там бабушка песни петь, помнишь, там какие-то про Единую Россию переделанные революционные песни, какая-то учительница учила. Там тоже, наверное, есть такие же бабушки чему-то учат, то есть учебный курс, видишь, о заговоре. То есть, ну, там такие же ватники, только без пилоток, да, здесь пиндосы, заговор пиндосов, там, тут заговор России, причем теперь, если они раньше об этом особо сильно не думали, но после Советского Союза, во времена Советского Союза это здорово продуцировалось тоже, потому что, ну, можно на этом было и деньги зарабатывать определенным структурам в США, и народ, так сказать, построить немножко в стойле, потому что, ну, что-то народ начинает сбрыкивать, он говорит, а вы что, да там, блин, с атомными бомбами сидят, они вон что, и все, все вроде, да, ну, там патриотизм, эге-гей, надо там гимн петь, флагом махать, ну, как всегда, все как всегда, понимаешь, то есть этими пугают наших, нашими пугают этих. Очень, очень хорошо. Разделяй в ластах. А вот чем точно можно пугать, так это в США начал с продажи российских мотоциклов с водкой в комплекте. Слава, вы там что, пельмени варите? Представь, что люди тут через интернет еще и пахнет, оказывается. Я не знал. Не, это не пельмени, но реально пахнет пельменями. Вот да? Вы сейчас сказали, я реально чувствую запах. Да. Так что. Давите на больное. В США началась продажа российских мотоциклов с водкой в комплекте. Ну, классно. Еще медведя надо было, там, как тот, который рисовальный медведь. Медведь-рисовальщик. Да, то есть... Знаете, что самое интересное в этой новости? Что? Продают мотоциклы «Урал». Наверняка, ну, естественно, естественно. Фирма. А там единственный, который покупают. Вы знаете, насколько в Америке дороже «Урал», чем в России? Нет. Ни насколько. Он дешевле на 35%. Ну, логично. А что логично? Его везут из России в Америку? Ну, потому что там есть другие мотоциклы. Потому что в России вот то, что производит Рено, это самое дорогое в линейке вот этих Рено. Понимаешь? Да. Они производят это здесь, продают здесь. Но если они производят это там и продают, то это гораздо дешевле. Если, я помню, никогда не забуду, начало 2000-х годов, и только пошли «Шкоды». И по французскому телевидению рекламируют «Шкоду». И я так раз там во франках пересчитал, думаю, нифига себе, 7 тысяч долларов стоит. То есть, надо 7, там что-то 300, что ли, врать не буду. Причем там что-то обещают, какие-то страховки дополнительные, если ты ее возьмешь. Ну, что-то там подарки какие-то, я не знаю. Ну, там, может, никакие небольшие, но там типа комплекта резины. Ну, тоже приятно, конечно. Да? Вот. Я приезжаю в Москву, это зимой было, и выясняю, сколько же стоит самая дешевая «Шкода». 18. Можешь себе представить. Причем, ну, «Шкода», понятно, что это не французская машина, да? И вообще как-то было все очень странно. Тогда уже, а сейчас-то вообще ничего не странно. А США направили в Японию истребители-невидимки F-35. Ну да, на базу морской пехоты они в Ивакуне напрашивают, который в префектуре Ямагути. Ну вот, видишь, там F-35, а путинцы туда поставили на Курилы, значит, эти зенитно-ракетные комплексы там какие-то. Ну, в общем, нормально. 16 истребителей. Но если те зенитно-ракетные комплексы, которые стоят у Башара Асада, не смогли защитить аэродром, а их там что-то очень много, то от F-16, да? От F-16 они не смогли, то от F-35, я думаю, вообще ни одного шанса. От 16 тем более. Там от двух не могут защититься. F-16. А здесь от 16 F-35. Так что даже и нечего начинать. Борода точно договорится, замочит на том же мосту. Хочешь, я прям время скажу, когда я появлюсь на этом мосту? Вот надо ближе к выходным я определюсь, прям четко тебе скажу, когда я вот прям на этом месте появлюсь. Приходите, мочите, не вопрос. Прям четко, вот, ну, воскресенье, наверное, к вечеру. Да, у нас эфира не будет, вечером будут гулять, прям четко обещаю. Только в пятницу, а то скажешь, Мальцев, болтун, скажи, когда, чтобы я сказал, когда я буду. Я прям приду к Боре туда на мост, там цветочки принесу или что там, свечку принесу, потому что, ну, вечером вроде цветы нет, ну, свечечку, да. И все, ради бога, приходите, мочите с удовольствием. То есть есть прогулки оппозиции, а это как назвать, покушение оппозиции? Не знаю, ну посмотрим, как что. Потому что, ну, болтать не мешки ворочать, спина не болит, ребятушки, ну. Давай. Пятницу напомни мне обязательно, да, чтобы я сказал, когда я приду в воскресенье. Да я думаю, даже наши зрители вам напомнят. Да, да, если, да. Если уж что-то. Самолет ВМС США совершил разведполет у российской базы в Сирии. Да, ну вот, я, честно говоря, тут новость как бы не понял, да, с точки зрения вот новости. Я честно говоря, не понял, источник кто? Это очень важно. База-то в Тартусе знает о том, что самолет ВМС США, или это самолет ВМС США сообщил там, потому что пришло через СМИ, откуда это взято, если из-за бугра это один калинкор, да, если отсюда это совсем другой, как-то вот это вот все странно, да. Сейчас всегда очень важный источник, потому что там люди сидят в Тартусе, курят, а они даже не знают, что над ними самолет ВМС США пролетел, бывает. ЦРУ опубликовало архив документов, в том числе о холодной войне и НЛО. Да, ну ты знаешь, вот это мы полазили, посмотрели везде. Ну, как говорят, не острых, да. Вот, ну, так ничего особенного там нет. Ну, Вьетнам, Корея и НЛО, в общем-то, и какие-то сверхспособности человека, который может там видеть на расстоянии. Ну, про это, в общем-то, абсолютное большинство людей знает и как-то иногда практикует даже случайно или, да, или, и поэтому ничего нового они не сказали. Они вот, как нам тут пишет Клинтон, что не взяли президенты, потому что она объявила о том, что про НЛО все, да, расскажет. Да, вполне допускаю, кстати. Да, вполне допускаю. Потому что если бы они сказали, ребят, там вот Трамп стал так весело, нам хорошо, давайте мы все архивы вскроем и покажем вам про НЛО. Мы вот сегодня будем говорить. Тут ленинские архивы не хотят показывать, не то что про НЛО. То есть информация скрывается и скрывается. И нет здесь заговора никакого. А знаете, почему она скрывается? Потому что никто не знает из этих чертей, что будет, если раскрыть полностью информацию. То есть они очень сильно этого боятся. А вдруг что-то будет? А на самом деле, вот информ такая вещь, она же вырывается, и она таким образом сметает их власть. Если бы они взяли, все рассекретили, то есть нет никаких секретов, все открыто и все. Да, очень сложно было бы с ними бороться. Очень сложно было бы бороться. Но они в таких условиях не могут, в условиях открытости. Ну, потому что там красть нельзя, да, там нельзя родственников куда-то устраивать, там что-то в их пользу какие-то вопросы решать. Нельзя законы нарушать и делать вид, что ты как бы молодец такой, да, там нельзя Сирию бомбить, там, ну, много чего нельзя. Вот НЛО есть, я не знаю, я видел много НЛО, я очень много НЛО видел вот в своей жизни. Я говорю, даже однажды с товарищами поспорил, что я упру сейф у них. Они не хотели мне его продавать. Говорят, надо его попробовать. Я говорю, да у вас его все равно украдут. Они говорят, а он во дворе лежал. А я говорю, попробуй. И мы поспорили с ними. И я, тогда это был 90-й год, каждый день прилетал НЛО, и это все записывали и в газете, каждый день выходила новая статья с фотографиями, весь город ходил смотреть, шестой день подряд ходил смотреть НЛО, но я рассчитывал совершенно нормально, что он прилетит, это НЛО, он прилетел, и когда они там щелкали, я у них укатил сейф этот, помнишь, как это вот... раздался на базаре крик «Аэроплан». Кто-то ловко постарался, вывернул карман, а охранники, граждане хорошие, из кармана вытащили гроши. Так тебе и надо, не будь такой болван, и нечего тебе глазеть на аэроплан. Это ровно такие же слова я сказал этим ребятам, когда я говорю: «Э, нифига себе, ну ты чё?» И они очень просили, чтобы я поделился, потому что ключ был потерян, они не знали, что там, когда пришлось, кстати, замок сломался, разрезать, там ничего не оказалось, там была пустота. Это плохо. Да. Кандидату в президенты Франции дали пощечину. Да, видео есть в Британии. Мануэль Вальс. Ну, Британия, в общем, такая провинция особая. Если как комедию кто-то смотрел недавно, ну, я, правда, кусочек смотрел, там как-то они по-особому говорят, там перевод какой-то, что французы не понимают. Ну, может быть, тот что-то француз не понял и пытался леща. Ну, так, пощечину такой, в общем-то. Саечку, одним словом, даже не пощечину. Да. Саечку такую за лимоном. Тут какой-то охранник сразу его схватил на забор, забор упал. В общем, все, все весело было. А тот самый главный говорит: все, я больше ничего не делаю. Антонио Таяни избран новым главой Европарламента. Я очень за, вот когда Антонио Таяни избирают тут. Потому что оппонент, фамилия трудно произносимого оппонента, поэтому лучше вот Таяни, и все нормально, ничего даже и привыкать не надо. А то вот пока к Эрдогану привыкли, я всегда говорю, Сережа говорит: вот а вдруг Эрдоган заставит? Я говорю: несчастье будет, представляешь, там после Эрдогана придет какой-то Йылдырым. Фиг выговоришь вообще, представляешь, поэтому тут хоть научились выговаривать фамилию. Да, так и здесь, вот Таянь, хорошая фамилия в Европарламенте. Филиппинского царя, так не осудили. Президент Гамбии объявил в стране чрезвычайное положение за 2 дня до инаугурации нового лидера. Да, молодец такой, представляешь, он проиграл на выборах. Подумал, да, ему что-то взгрустнулось и говорит: дайте на 90 дней, у нас будет чрезвычайное положение, нового лидера нафиг, потому что выборы подтасованы, а я буду опять президентствовать. А чего, вы так не хотите, нет? Посмотрим, хочет народ Гамбии, чтобы он продолжал президентствовать. Думаю, что сильно не хочет. А Китай уничтожил японское химическое оружие? Да. Ну, я так понимаю, непонятно, там все было уничтожено, химическое оружие, это японское оружие, которое оставлено на территории Китая, да, и вот есть понятие оставленного химического оружия, оно вот сюда не входит, в это понятие оставленное, потому что, ну, там сложная система. Это Китай как одна из стран-победителей, одно из государств-победителей, которое принимало участие при подписании всех там документов, получило свою долю. Ну, доля оказалась, то, что у тебя уже есть, ну и получай. Ну, на самом деле, эта доля тяжкая. Почему? Потому что мы знаем, как остальные поступили со своей долей. То есть, Великая Вторая мировая война, она показала, что химическое оружие нафиг никому не нужно. И никто не собирается, и не хочет его применять. И неинтересно это никому. А Первая мировая? Ну, Первая мировая там, да. Но там и химическое оружие было немножко полегче, да. Вот. И во Второй мировой войне химическое оружие не применялось. И поэтому запасы были громадные. Так бы их вылили друг другу на башку, и все было нормально. Да? А тут их куда-то надо было девать. Вот Китай долго мучился с этим делом. Подписал под это Японию. То есть еще раз получается, потому что контрибуция уже была. И японцы, в общем-то, проплатили уничтожение химического оружия. Это к вопросу, когда я говорю, что там в Китае ребята непростые, и что мы еще неоднократно вспомним про Вторую мировую войну в рамках Китая. Они еще много чего заявят. И по поводу человеческих жертв, и по поводу территории. Мы много чего еще услышим. Вот. А вот химическое оружие, значит, Китай нормальным способом, в соответствии с условиями договора 1997 года, уничтожил, то есть как положено. А то оружие, которое было у Советского Союза, мы знаем, все потопили в Балтике. И это, кстати, почему-то проблема, которую никто не хочет поднимать. На месте балтийских государств я бы сейчас уже начал что-то говорить, какие-то слова. Потому что, ну, представьте, шли баржи, с этих барж выкидывали там через какой-то промежуток, ну, там через где-то там, полмили, да, полмили морской, выкидывали бочку. За ней еще одну бочку, еще одну. Есть некоторые места сосредоточения таких бочек, и говорят там люди какие-то, мы там мониторим, там пока ничего не течет. Срок хранения в этой бочке 50 лет. Ну, не надо говорить, что 50 лет кончилось давно. Англичане затопили химическое оружие гитлеровское в Северном море. Они прям в кораблях затопили. Его хоть достать можно вместе с пароходами, да? А это как его по Балтике искать? Такая же ситуация в Черном море, когда уходили наши войска и сдавали гитлеровцам Крым, то все выбросили в Черное море. Они там все эти бочки лежат и говорят, уже они прохудились. Никто на земле, с точки зрения, я имею в виду там ООН, я не знаю, Всемирной организации здравоохранения, там каких-то других структур очень авторитетных, этот вопрос вообще не ставит. Всем пофигу. Ну, нужно сказать, что если там большое количество адамсита вот было у Гитлера, да, то это мышьяк. Представляете, если эти все бочки вскроются, этот мышьяк выльется в мировой океан, мышьяк является одним из самых сильных ядов. У человечества вообще слабые шансы потом. Потому что он встраивается во все эти цепочки и так далее. Кто потом будет рождаться, мы не знаем. Так что, не знаю, почему никто не хочет поднимать этот вопрос. Все думают, ну завтра. Ну там бочки 50 лет хранятся нормально. То есть, поэтому можно было не поднимать. Ну сейчас-то уж все. Сейчас-то уж пора. В Роснефти на вопрос журналистов о мигалке отправили прессу в жопу. Это прямая речь. Да, представляешь, то есть Михаил Леонтьев жестко среагировал на просьбу, водить, пожалуйста, в жопу. Ну, наверное, он не обхмеленный был. Он сейчас бухает? Нет, не знаешь, как-то... Вот. Вообще, я и раньше они бы и до него и не дозвонились бы вообще. Сейчас как какая-то приятная, это приятное изменение. Сейчас хоть движ люди дозвонились до него. А раньше могли вообще не дозвониться. Вот он. Так что они должны быть счастливы, что пошли в жопу. Он должен был еще добавить, идите в жопу при помощи ног. Так было бы красивее очень. Однако. Это кто? Избиратель? Да. Это из этой жопы. Да. Представитель Шувалова подтвердил возможность передачи оформления паспортов банкам. Да, кстати, я извиняюсь, по поводу Леонтьева, вполне возможно, что его постоянно так троллят. Кто-то. И он уже привык, он вообще не думал, что это журналисты, думал, что кто-то опять троллит его. Да. Да, вот видишь, вот первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил проработать вопрос о передаче функций паспортно-визовый сервис уполномоченным банкам. Видишь, какая прелесть, да? Паспортно-визовый сервис будет у банков. А еще банки, что еще банки должны выдавать? Права? Что еще они должны? Оформлять землю, да? Там. Оказывать медицинские услуги. Да, это как этот, фейковая новость есть про этот, у Игоря, про что-то. Понял, да. Как он? Вдул. Вдул, да. То есть это там что-то права, паспорт там. Всероссийский общий документ, удостоверяющий личность. Вдул. Вот этот такой вдул. Так, сейчас. Единая Россия и ЛДПР обратились к Мединскому с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора. Видишь, они, душа у них горит, говорит, передайте, молиться хотим в Исаакиевском соборе, а там маятник Фуко нам мешает. Приходим молиться, а он нас выносит просто, бах, и улетел. Только начинаешь молиться, маятник Фуко, и все, и улетел. Блин, жуть какая-то. Омбудсмен назвала решение Европейского совета по правам человека по закону Димы Яковлева взвешенным. Да, они вообще, я так понимаю, задний ход хотят дать по этому закону, ну или, по крайней мере, делают вид туда для Запада, чтобы их в санкции в эти не включали из-за этого закона. Вот Матвиенко заявил о возможности отмены закона Димы Яковлева и так далее. Ты видишь, какие они все добрые, мягкие, пушистые. А вот на телевидении могут ограничить рекламу колбасы, шоколада и газированной воды. Ну, конечно, ее вначале могут ограничить, а потом за отдельную плату в бюджет скажут, ну, надо же как-то вот. И это их проекты все такие. То есть, что-то вначале ограничивается, но потом за отдельную плату можно. И Совет Федерации досрочно прекратил сенаторские полномочия Тулахонова, он является академиком, ну и Путин очень сильно кричал, что там какие-то академики, политики, ну вот он решил, что лучше быть академиком, чем политиком, скажет, ну их нафиг, потом их сейчас на фонарях начнут вешать, а я тут академик, придут ко мне и скажут, а я академик, вы что, ребят, не, это вот в соседний кабинет, пожалуйста, это не ко мне, мы тут академики, поэтому нормально. Молодец еще. А мы, кстати, помнишь, что мы предсказывали? Мы говорили, что именно так и будет, что люди, многие захотят соскочить и оставаться там академиками, а не быть никакими политиками. Это прям в эфире мы сказали. Вот, пожалуйста, первая ласточка. Законопроект о предельном возрасте в 65 лет для руководителей медучреждений и замов внесен в Государственную Думу. Да, как будет выкручиваться, когда внесли такое, то есть когда был законопроект по поводу предельного возраста для ректоров, то придумали, что там какой-то президент может быть, и он с любым возрастом, и там какой-то он там, я не знаю, кто еще там, в общем. Почти... Ты есть герой Советского Союза. Да, да, да, поэтому. Так что здесь интерес, как они будут выкручиваться, тоже какой-нибудь будет этот президент. Путин по видеосвязи запустил газопровод Бываненкова, Ухта-2. Ну, именно так. Все, надо ждать, когда там или Бываненкова что-то случится, или в Ухте-2. То есть Путин, конечно, лучше не запускать никакие ни газопроводы, ни электрические какие-то системы, потому что сразу потом происходит эгегей. Вот даже... Я не знаю, через какой промежуток времени, но очень скоро мы узнаем про вот это Бываненко Ухта-2. Причем как-то так нехорошо узнаем. Правду о войне в Сирии Володин пообещал донести до европейских парламентариев. Потрясающая ситуация. Вячеслав Викторович, как всегда, молодец. Да? Во-первых, как будто европейские парламентарии не знают правду о войне в Сирии. И во-вторых, как будто он, Вячеслав Викторович, ее знает. Понимаешь, то есть он может донести правду. Я убежден, что правду о войне в Сирии Володин не знает. Ну, то есть, если знает, то дозированно. Количество наемников, которые у Башара Асада, проплаты этим наемникам, источники проплаты этим наемникам, ну и так далее. Реальная ситуация там на фронтах, где кто. Вот, вчера у нас был человек, который нам достаточно подробно рассказал вещи некоторые, а у меня челюсть отвисла. Даже мы этого не знаем. А я не думаю, что кто-то будет ему там рассказывать, да, что там происходит в реалиях. Тем более он за внутреннюю политику отвечал в администрации. Навряд ли. Не, я думаю, и даже Путин не понимает всей серьезности того, что там происходит. Он видит только одну сторону. А европейские парламентарии, они видят другую. То есть Володин хочет привести и рассказать вот свое видение. Да? И тогда, как это ни парадоксально, у европейских парламентариев будет более четкая картина, чем у него самого. Да. В РФ засекречены документы, касающиеся событий после Октябрьской революции в Украине и Прибалтике. Пишет, маятника Фуко давно уже нет в Исаакиевском соборе. Ну что ж, беда. Гады, что я могу сказать. Да, вот мы говорили по поводу того, что секретит. Ну вот, по поводу Октябрьской революции, какие документы по Украине, Прибалтике, все это засекречено. Вопрос, нафига? Вот зачем? Я считаю, что все документы, которые есть, они должны быть рассекречены, к ним должен быть доступ. Ну, есть, конечно, такие документы, которые просто, ну, как это сказать, ветхие. Поэтому все документы нужно отснять и разместить в интернете, и все. Чтобы доступ был, не надо ехать куда-то там, что-то. Вот такой-то архив, вот такой-то. То есть все нужно отображать в интернете и все. Потому что документы многие ветхие, конечно, там в перчаточках каких-то, но все равно могут развалиться. А это вот их отсняли и все. И там они есть. Если у кого-то какие-то сомнения относительно того, что вот этот документ и то, что в интернете они разные, ну тогда да, пусть он придет, сам позырит, какие проблемы. Вот он. Одинаковые документы и все. И тогда будет нормально все. Тогда сразу же что-то будет высказано, там какое-то неудовольствие. А вы вот в 20-м году какими козлами были? Да, были, но не мы. И может быть и не в 20-м, да. Так что... В Красноярском крае «Справедливой России» подкинули коробку с интимными фотографиями ее сотрудников. Да, видите, вот информационный мир как это. То есть подкинули да, в эти коробки, там какие-то гомосексуальные игры, какие-то БДСМ между неким Максом и Виталий. А Витя, извиняюсь, и Витя. Да. А? Витя на Путина не похож там? А я не видел. Я как бы не люблю такого содержания, порнуху такого содержания. Если бы там Витя и Маша было, еще ладно, можно было как-то так одним глазком взглянуть. А это, ну и нафиг вообще. Это прям... Вот, а... Суд отказался наказывать Йога. Я хотел про это. Это подброшено к приемной «Справедливой России», то есть, чтобы они справедливо могли там что-то сказать. И вот фотографии, ну, я даже не знаю, как на это реагировать. Причем какие-то фотографии уже были опубликованы, а это новая пачка фотографий, представляешь? То есть, как бы не сам Макс с Витей развлекались таким образом, может, им нравится так. Да, и вот, и как хорошо тут приписка такая. Как сообщалось ранее, в Ачинске полицейские сломали прохожему руку, заподозрив его в пьянстве. То есть, это прям хард получается, да, по поводу Мальцевского рынка, где к слепому подарили шаль, да, вот так и здесь, то есть, как-то вот оно вообще не вяжется. Мне очень нравится, как сейчас современные пишут, как Хармс, абсолютно четко. Суд отказался наказывать Йога за лекцию в Петербурге. Удивительная вещь, да? Странно. Ну, порадуемся за Йога и вообще за этот суд. Россиянам предложили православный смартфон за 1,5 миллиона рублей. Говорят, у самого Иисуса был такой. Полтора... Вы бы купили себе православный? С бриллиантами, нет. Ну, вот смартфон за 1,5 миллиона рублей, это вообще безумие. Это просто безумие. Чемс Трампа назвали похожего на него моль. И ты спросил меня, хотел бы я, чтобы в честь меня назвали моль. На что сказал, конечно, хотел бы, потому что, вот представляете, не будет ни Трампа, ни нас всех. Моль очень живучее существо, то есть оно еще проживет, я не знаю, до последнего человека. И последний человек такой, видит, как берет моль, говорит, бля, Трамп. А в аэропорту Благовещенская экстренно сел самолет авиакомпании «Вим Авиа». Что с ним случилось? «Боинг 747». 57. Что-что? 57. 57, конечно, да. Приземлился в Благовещенске, из Благовещенского Домодедово летел, и из аэропорта вылета пилоты приняли решение вернуться обратно. По причине того, что сработал один из приборов. Все. Что такое? Один сработал, а остальные не сработали. Наверное, так, один, только один сработал. Скорее всего, либо задымление, либо возгорание. Ходорковский отберет новых политиков с помощью квеста вместо Путина. А в данном случае, что имеется в виду под квестом? Он запустил у себя на сайте «Открытая Россия» некий квест, который называется «Вместо Путина», куда любой желающий мог прислать свои данные, скажем так. Если у него есть какая-то активная общественно-политическая деятельность, то будет некий квест, то есть ряд заданий, которые вам нужно будет выполнить для того, чтобы стать политиком федерального уровня. А Ходорковский вам это пообещал. Как здорово. Ну, мы, конечно, этого делать не будем. Поскольку если идет речь о голосовании, мы бы приняли участие в голосовании даже на площадке Ходорковского. А если надо какие-то там ходилки или стрелялки играть, то это не ко мне, пожалуйста. Я как-то, в общем-то, наигрался в ходилки и стрелялки в начале 90-х годов, когда Ходорковский продавал компьютер, а я один из таких купил, 486-й, настрелялся и находился вот так, так что это как не ко мне. А не выпустивший iPhone 7 директор СЭПО уволен. Бедолага. Вот мы пришли к Саратову, и нам люди из Омска, да? Да. Вот, им прислали... Сказали, что да, мы что вообще мы, лохи провинциальные. Да, лохи провинциальные. У них в Омске вот такие шары укатываются. Вот этот шар у них укатился в прошлом году. Сколько он там весит? Очень много. Немыслимое количество. Да, вот такой шар, это, конечно... Но, понимаешь как, вот, опять же, нет худа без добра. Здесь есть шанс выжить. То есть он на тебя накатывается, а ты попадаешь вот в эту дырочку. Да. Ну, как не глубокая, это какой-то фольгой закрыто. Я так думаю, что он полый внутри. Ну, и все, это туда раз, там, и поехал. Там. Как в «Том и Джерри». А, нет, слушай, да, это не фольга, это какой-то тут человек нарисован. Да, нет. Да, да. Точно, дырочка не глубокая, так что никакого... Увы, так что увы. Нет спасения. Это около речного вокзала. Это... А, ты да. Знаешь, да, ты же с Омска у нас, да, видишь, вот у нас все есть. Так что, видишь... Там вторая фотография еще есть. Нет, так, выше. Омский шар. Левее. Выше, левее. Вот отлично. Он, вот он. Долго простоял. Омские шары, представляешь. Одни шары кругом. Куда ни плюнь. Значит, это у них что-то. Так, ну что, поотвечаем на вопросы? Да. Давай, отвечаем. Так, я Чайка, человек так подписался, не Юрий, пишет в скобках. На тортик и чай нам прислал. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Дмитрий из Питера спрашивает, дошел ли стишок. Дмитрий, продублируйте на почту, я вот не знаю, про какой стишок идет речь. Да, мы сегодня очень торопились, нам да. Там все сбрасывали со всех сторон. Так, так и про Сочи. Где в Сочи прогулка? В воскресенье в 14 часов... Ну, давайте у этого порта, нет, у порта, вот это, где сама это стоит штуковина, то есть лицом к ней, к этой, к башенке, ну, где там у Вовы яхта недалеко, стоит вдоль пирса очень хорошо, яхта «Олимпия», Вова такой олимпиец, вот тут в виду как раз в 14 часов в Сочи у порта, у входа, вот, где эта башня, там, как это объяснить? Ну, я имею в виду вот этот центральный вокзал сочинский. Вот там очень-очень... Нет, надо точнее место, точнее. Что там сейчас еще? Я вообще в Сочи ни разу не был, представляете. Так. Ну, вы нам скажите. Ну, фонтан в порту. Прямо напротив центрального входа в порт. Да? Вот давайте у фонтана. У фонтана... А я что-то его не вспомню, этот фонтан. Есть. Он работает? Нет, он да какая разница, работает, нет. Спасибо. Спасибо. Так. Антон Двачевский вас спрашивает, а что такое план Путина и в чем заключались его ключевые пункты? Этого не знает никто. Как это смертному знать не дано. Но помнишь, как у этого Иртеньева есть пародия у него на это, ну, на Гомера, и там есть преимущество в однопартийной системе, но в чем оно состоит, смертному знать не дано. Вот так и здесь. В чем стоит план Путин, смертному знать не дано. Пишет, вы прикиньте, что с петухом из говна будет по весне. Ну, блин, все что с нашей, со всей страной каждую весну происходит. Вячеслав, а как относитесь к сверхспособностям? Положительно отношусь. То есть это вы, наверное, это про мутантов фильмов насмотрели. Сверхспособности, ну, это иногда, конечно, хорошо, но проблемы, конечно, самому человеку могут принести. А так вообще это очень здорово. Вячеслав Вячеславович, какой фильм посоветуете? Ну, если посмеяться, я думаю, «Сержант Билка» очень хороший фильм с определенным переводом. Гениальный совершенно фильм, очень смешной. Ну, «Догму» могу посоветовать. Если такой психоделический, да, это «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» с этим, с как его? Джонни с Джонни Деппом, конечно, да. Чтобы потом никогда в жизни не употреблять наркотики, стоит посмотреть каждому. Тот, кто посмотрит, он никогда в жизни не будет. Но там тоже важен перевод, потому что особенно там моменты с белым кроликом очень хорошо. Вот, или там сколько вам платят за то, что вы трахаетесь с белым медведем. Там такие интересные, очень смешные вещи. Так что, смотря на какую тему вы хотите фильм, если политический, самый лучший политический фильм «Хвост виляет собакой», на мой взгляд, ну, один из самых лучших, по крайней мере, который у нас называется «Плутовство». Вот там Де Ниро играет и этот маленький, как его, господи. Дастин Хоффман, конечно, да, черт я. Навесный петух не достает, съедят, пишут, ужас. Радикалы всей страны объединяйтесь, пишет Михаил. Да, очень хорошо. Так. Вячеслав, что по поводу прогулок в Вологде? Напомните, пожалуйста. Ответ будет... Отвечает Александр Друзь и... Нет, давай. Не-не-не, я понял, да, через 30 секунд. Через 30 секунд я вам отвечу. Поздравьте Григорию, Ирину и Роману из Луги. Поздравляем от всей души. Мальчик, когда будут предсказания на 2017 год? Не знаю, когда будут. Как я время от времени что-то говорю, а так вот пока еще не сформировал. Это же нужно не просто так болтануть. Это вдохновение, это должно что-то вот накрыть. Накрыть должно. Сколько грамотных вопросов, а читаешь всякую ересь хохмач. Партизан пишет. Ну, напиши, партизан, грамотный вопрос. Я не знаю, что вы имеете в виду. Другие люди, вот что бы ты ни читал, скажут, что ты читаешь самые плохие вопросы. А еще, есть тут один негодяй Сережа, который, значит, мало того, что не читает вопросы неудобные, да, их, правда, не задает никто, но их он не читает. Так он еще и удаляет донаты. Хотя технически невозможно, но он их удаляет, неудобные. То есть он хорошие вопросы выпускает на экран, а неудобные удаляет. Хотя это даже невозможно, да, в природе, но он это делает. Видите, вот, как ему, да, нравится? И еще пишут, что почему баните, а сыте серьезных вопросов. Естественно, да, я сразу отвечаю «да». А у меня по Вологде... Путин и Ебенко, человек, которого я не понимаю, почему его автомат не удалил. Ну, Ебенко это не мат. Ну, не знаю, они же этот хватают я корень, понимаю, да, и все, и автомат вообще удивляет. Все, может, мы тебя удаляем. Сейчас прерву, да. По Вологде, все, я нашел. Значит, Вологда, у меня предложение такое, вы наверняка поддержите. Вологодский Кремль, а встреча на пересечении проспекта Победы и улицы Мальцева. Ух ты, хорошо как. А? Да. Все. Надо в Вологду обязательно приехать. Надо же. Значит, когда, Вячеслав Вячеславович, давайте принуждать Вологду гулять, когда? Ну, в 14 часов воскресенья. Рядом с Вологодским Кремлем на пересечении улицы Мальцева и проспекта Победы. Да. Вот и договорились. Слава, по поводу прогулок в Липецке скажи. Вы мне скажите, когда, вот напишите, когда в Липецке, я скажу завтра. Так, здравствуйте, Вячеслав. В Нижнем Новгороде проходит испытание нового антинародного бактериологического оружия. Половина города с температурой, понос, вырвотой. Власть имущие готовится к 5 ноября. А мы, кстати, вот можем сколько угодно по этому поводу иронизировать, но уже неоднократно мы видели результат учений с этим, с дезинфекцией с этой, помнишь? Да. В Саратове. Когда ни одного человека не было на улицах. Да, мы знаем, что проводятся совершенно разные учения, вполне это допускаем. Мальцев проект Кремля. Эх ты. А в чем? Не, как Эдик правильно говорит, Кремля в смысле древнего здания, места силы, конечно, да, чтобы оттуда вымести всю эту шушеру. А если проект вот этой шушеры, которая в Кремле, да я на одном гектаре с ним не сяду, зачем они мне нужны? Я себя слишком уважаю. В Вологде, где лесной палисад, говорят. Слава, после революции боярышник будет бесплатный. А вот еще пишут, что на самом деле Окулев ничего не саботирует, он сидит в тюрьме, а здесь мой клоун. Слава, открой горячую линию, связь с вами никакая. Сереж, отдай телефон, вот, пожалуйста. Пожалуйста. Набери его номер, сейчас я прям проверю. Какой? Нет, ну на него позвони, на него со своего, да? Легко. Чтобы прямо вот при вас звоним. Это потребуется сейчас несколько секунд. Ну зачем? Ну, плюс 7. Не, я понимаю сейчас. 95, 10. Одну 5. Секунду, Вячеслав, секунду. А здесь у нас 10 или этот, или другой? У нас же два их. Один там, другой здесь. Методом тыка будем проверять? Ну, нет, методом тыка там люди могут. Нет, 10, это 10. 10, я тоже думаю, что 10. Звоню. А, у меня же безлимитище. Сейчас, одну секунду. Не, ну, все, с какого-нибудь телефона позвонить. Ладно, я пока отвечу на вопросы. Так. Мальц, молодец, ставьте лайки. Я полностью согласен. Кремля скоро не будет. Тамбов собирается на прогулке на улице Советской у Парка Победы, у стенда, значит, рядом с пешеходным переходом, со стороны ГУМа в 14.00 по субботам. Вот телефончик звонит. На этот телефончик вы можете позвонить. Выключи его, я не знаю, как подключать. Значит, плюс 7-95-10-05-11-17. Очень просто, у нас в описании этот телефон есть. Нет, но сегодня я общался с семью, по-моему, людьми, если я не ошибаюсь. Вот кто-то опять звонит. Кто это? Нет, подождите, это... Не, не надо, ты больше не звони, потому что, может, люди позвонят. Не, не, это случайно. Про ягоды грибы сегодня говорили? Все, теперь у нас оборвут телефон. Алло. Все-таки приняли этот закон? Не, алло. Так. Зачем проводятся прогулки? Как зачем проводятся прогулки? Чтобы люди могли видеть друг друга, общаться, такой домик друзей, знакомиться и так далее. Те люди, которые хотят действовать открыто. Слава, поздравь мою дочь Оксану, с днем рождения у нее 20 числа. Давай. Алло. Алло. Поверьте, говорить с нами намного интереснее, чем молчать. Алло. Да, это мы. Добрый вечер. Да, вот видите, как хорошо, проверено. Мальчик, что будете делать, если Китай нападет на Россию после революции? На этот счет у нас тоже есть интересные, так сказать. Хорошо, всем нам, действительно. Да. Спасибо. Пожелали здоровья. Спасибо вам тоже. Здоровья, счастья. Я думаю, что пока отобьемся. Ну, это пока. И Китай навряд ли нападет. Пока. А вот если Путин какое-то время еще пробудет, то не факт. Так. Может, Володя его отнести? Да. Я писал текст в комментах под видео Шария, присоединяйтесь. Да я вообще не думаю, что что-то этому Шарию надо писать. Да, нафиг он. Хотя, кто его знает. Да балабол, наверное. Так. Ага. Голова члена пишет. Да, как у меня. А еще до того, как появилась фамилия Бородач, вот, и вот у меня товарищ один так прокололся. Про Лену Головач стал рассказывать Лене Бородач. И это очень было смешно потом, когда ему объяснили. То есть такую общеизвестную байку. Да. Так, ну что, закончили? Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что вы нас смотрите, что вы нас слушаете, что вы нам звоните, что вы присылаете деньги на донат, что вы пишете письма, что мы выходим вместе на прогулки и будем продолжать. В общем-то, до новой исторической эпохи осталось 289 дней и 1 час. До завтра. До завтра, спасибо.